Твоя цифровая крепость. Правила личной безопасности. Твои пароли, пин-коды и личные данные — это ключи от твоего финансового мира. Ты же не оставляешь ключи от квартиры под ковриком. Также и с цифровыми ключами. Их нужно хранить в надежном месте и никому не показывать. Это не просто советы, это фундамент, на котором стоит твое спокойствие. Вот несколько железобетонных правил, которые превратят твои финансы в неприступную цитадель.